Наконец, две сестрицы забывали о ней, и тогда Энджел прислушивалась к их разговорам. Тетушка Лотти рассказывала историю о райских кущах, где она работала служанкой. Частенько в такие вечера девочка уже не видела улицу внизу, потому что в глазах ее стояли эти райские кущи и затмевали собой все остальное. Она открывала для себя комнаты и галереи, бродила по заросшим травой тропинкам между скульптурами и тисами. «Этот вкусный пирог ей дала повариха», — говорила миссис Деверелл. Она взяла с камина блестящий пирог со смородинками. Сразу видно, как там о ней заботятся. Энджел опустила шторы и пошла к столу. Мать поставила тосты и чайник. «За все, что нам уготовано получить, да исполнится благодарностью Господу сердца наши», — проговорила миссис Деверелл. «Я могу сварить тебе яйцо, если хочешь. Твоя тетушка принесла мне несколько свежих яиц. Это от садовника». «Нет, спасибо, я не голодна», — ответила Энджел. Она прогнала со стула кошку и села за стол. После чая миссис Деверелл спустилась в магазин. С молчаливого согласия всех членов семьи было решено, что для Энджел было бы унизительно стоять за прилавком. Это сведет на нет все преимущества ее обучения в частной школе. Поэтому девочка поднялась наверх. Мать дала ей расшивать сорочку, но недели шли одна за другой, а работа не двинулась с места. После каждой пары стежков приходилось подносить батист глазам, но Энджел делала это только в том случае, если находилась одна в комнате. Девочка была близорука, но намеренно это скрывала. Она скорее согласилась бы вынести обвинение в каких угодно ошибках, чем открыть истинную причину. Девочка боялась, что ее заставят носить очки. О своей необычной внешности она была весьма высокого мнения. И действительно, зеленые глаза, темные волосы и белая кожа выделяли ее среди других девочек и впечатляли окружающих. Однако черты ее лица уже сейчас, к 15 годам, по-орлиному заострились. Зубы выдавались вперед, а глаза из-за астигматизма не могли четко фокусироваться на предметах. Но особенно красивыми Энджел считала свои руки и иногда, любуясь ими, по нескольку минут не отводила от них взгляда. Так и сегодня вечером она вытягивала их перед собой, поворачивала, разглядывая под разным углом, представляя, как будет смотреться на ее запястье гранатовый браслет. «Тебе подошли бы гранаты, как у мадам», — сказала однажды тетушка Лотти, и, помолчав, добавила. «Когда придет время выбирать, я бы на твоем месте отдала предпочтение гранатам, а не рубинам». «А мне кажется, что ее камень изумруд», — проговорила миссис Деверелл. Энджел потом часто вспоминала это замечание матери. Наступит время, и она будет выбирать то изумруды, которые подходят к ее глазам, то гранаты, подчеркивающие белизну ее кожи. В райских кущах была еще одна Анжелика, дочь хозяйки. Ее всегда называли полным именем. Тетушка Лотти, восхищавшаяся всем, что делает ее хозяйка, уже держала это имя наготове, когда родилась Энджел.